Пока Захар раздевался, Загреба успел налить. Захар взял свой стакан, и снова чувство близкой опасности заныло в нем. Он чокнулся с Загребой, все с той же ожидающей усмешкой, глядевшим на гостя, и выпил. «Закусывай, Дерюгин, не стесняйся», — подбодрил Загреба, и только дождавшись, когда Захар неловко подцепил на вилку кусок медвежьего окорока, поморщился, проглотил полстакана разбавленного спирта и сразу же сунул в рот папиросу. Захар с интересом, не торопясь, разжевывал твердую, отдающую неведомыми таежными запахами медвежатину. Загреба тем временем несколько раз глубоко затянулся и тотчас налил из графина еще. Захар покосился на его тонкую в кисти бледную руку. Вяленая медвежатина ему понравилась, и он взял еще, уже несколько размякнув от выпитого спирта, но чувство настороженности не проходило. «Однако что ж ему нужно, этому пану-учителю?» — подумал он. «Этот на пайке не будет сидеть. Не за красивые ж глаза он меня поит, кормит. Сам ничего не жрет, смотри-ка», — подумал Захар, отмечая, что и вторую порцию спирта Загреба закусил все той же папиросой и сидел все так же прямо, с беспокойным блеском в глазах, лишь еще сильнее побледнел. Он почти сразу налил в третий раз. Захар, качая головой, продолжал есть. И Загреба как бы забыл о нем, ушел в себя. Пьянее от мяса больше, чем от спирта, Захар привольно откинулся на спинку стула. Потянул из кармана кисет. «О, налопался», — сказал он благодушно. «Спасибо, не ожидал». «Давай, Дерюгин, еще!» — кивнул Загреба на стаканы. «Премиальный, что ли, заколачиваешь? Погоди, давай покурим». Захар отодвинул от себя стакан. «Что ж, каждому по потребностям». «Выпью», — сказал Загреба и поднял стакан. «За твое здоровье, Дерюгин!» «Закуси лучше, кишки опалишь», — посоветовал Захар, видя, что Загреба опять посасывает папиросу. Но тот не отозвался на это. Перекидывая из угла в угол рта изжеванный окурок, он, казалось, совсем забыл о госте. «Черт с ним», — решил Захар. «Сейчас поднимусь и пойду. Очень он мне нужен со своими выкрутасами». Загреба, угадывая, предупредил. «Наверное, Дерюгин, сидишь и думаешь, какого он, мол, черта позвал меня?» «Так?» — все с той же долго не исчезающей усмешкой на бледном лице качнулся он к Захару. «Что, мол, ему надо от меня?» «Думаю, как же, мне думать нельзя. У меня действительно есть разговор к тебе, Дерюгин». Загреба глянул поверх головы Захара. «Но без всяких недомолвок. Человек ты умный и должен понять. Обо мне в поселке много всяких мерзостей болтают, что я зверь, девок к себе таскаю, сердце во мне мохнатое. Ведь говорят, Дерюгин, я к тебе, парень, стукачи, кажется, пока не нанимался». Принял вызов Захар и, намеренно располагаясь свободнее, расстегивая верхнюю пуговицу на рубашке, вольготно вытянул ноги. «Не то, не то!» — с досадой остановил его Загреба. «Совсем не то. Мелешь какую-то чушь. Я человек маленький. Я от скуки здесь подыхаю. К тебе люди тянутся, ты в передовиках ходишь, а люди тянутся к тебе, хотя здесь передовиков не любят. Значит, ты зачем-то им нужен? Зачем же?» «Только и всего?» — озадачился Захар. Вернее, сделал вид, что озадачился. «Не знаю, у меня время на разную чепуху не остается. Знаю свое дело, а больше и не надо». «Разумеется, ты прав. Каждый должен знать, что ему надо и зачем, — подхватил Загреба. Но это не всегда, Дерюгин. Сколько таких, чего-то ему хочется, все-то он мечется, ищет.